Намерения наши и планы открыты не могут быть даже ближайшим, так как это связано с оповещением через пространство, где много враждебных ушей. Также и с передачей учения. Самое сокровенное не может быть доверено бумаге, ибо начертания видимы. Только из уст в уста передаются знания, не поддающиеся оглашению. Так было всегда. Потому и в учении, увидевшем свет, многие вопросы даже не затронуты. Запрещенное знание остается закрытым. Даже темные берегут свои знания от непосвященных, хотя и темные, желающие их получить. У них тоже своя иерархия, ученичество и посвящение, искаженное подражание нашим традициям. Все то же, но все наоборот. И знания их ограничены сферою тьмы. Высшие сферы пространства им недоступны. Недоступно и высшее знание. Но знают достаточно много, чтобы вредить, и пользуются невежеством тугоумных отрицателей. Неосознанная опасность не хороша тем, что от нее нельзя защититься. Как же защититься от того, существование чего даже не признается? И они пользуются этим. Главное, чтобы не знали. Даже вас ухитряются усыпить бдительность вашу, ибо знание или осознание их присутствия парализует их активность. Сильны, пока не обнаружены, тем и живут, и на незнании или неосмотрительности и усыпленности промышляют.